Глава 23. Губы по губам, с ощутимой жаждой его и своей. Сердце сжалось от понимания, что меня несет, а для него это просто секс. Отстранилась, глаза в глаза, и то, что бушевало внутри, было непередаваемо. Уже без тормозов, почти без них. Контроль эмоционального поля вырубался. Его пальцы нежно скользили по моему лицу, очерчивая скулы, спускаясь к шее. Мурашки возникали на месте теплых дорожек, которые оставляли его прикосновения, и превращались в мелкую дрожь, перерождающуюся горячим жаром, оседающим внизу живота. Но во главе сегодня не похоть. Касаюсь его груди, чувствуя, как отдается в ладонь каждый тяжелый удар. Расстегиваю пуговицу за пуговицей, и горячая кожа обжигает мою, прошивая мое тело сотней микроимпульсов, отправляя в нокаут любую осторожность, являя то, что уже 6 лет лежит в застенках души, бережно охраняется и прячется от любопытных глаз и от него. Мгновение, откровенность на дне моих глаз, касание душой переворачивает мир, позволяя почувствовать мужчину, который позволил сегодня приблизиться именно так. Не просто телами, не только физический уровень. Сознание словно в бреду. Внутри дикий коктейль из эмоций. Мы молчим. А чувство, будто я все уже произнесла вслух. И теперь, замирая всем нутром, ожидаю вердикта. Его взгляд темнеет, взгляд, от которого ноги подкашиваются, а на дне его глаз — тень удивления, неозвученный вопрос. Внутренности сжимаются, сердце пропускает удар. Секунда, две, три. Растягиваясь в бесконечность, ощущаясь ею. И он прикасается своими губами к моим, неторопливо, пробирающе, разжигая то, что уже томилось, тлело, разжигая до сбитого дыхания и нехватки воздуха в легких. Вещи сорваны, дыхание смешано. Прикосновение тел, касание рук и губы по его шее, вдыхая его запах, протравливаясь им, наполняясь, насыщаясь и укусом в плечо, когда вошел. Дурман в сознание сильней, жара в кровь больше, напряжение в теле все сильней и ритм увеличен, и дыхание все чаще в срыв, до черты, до взведенной до предела внутренней пружины, чтобы ударило наотмашь, заставляя хватать ртом воздух, сотрясая тело. Он добил. Когда на пике, рукой по шее, сжимая пальцами подбородок, заставляя открыть глаза, наблюдая в них не только хаос сметающего разум наслаждения, вот далеко не только его. Отпускала медленно. Короткий поцелуй по губам, смазанный, чтобы отстраниться и снять защиту. И я прикусила губу, с трудом подавляя то, что рвалось, прорывалось изнутри, удерживая. Не сейчас и, возможно, вообще никогда. С некоторыми вещами нельзя ничего делать, если не хочешь, чтобы стало хуже. Проследил за моим взглядом и, зажав основание использованной резинки, вдохнул в него воздух, зажимая. «Целый, Алён». Поднялась на локтях, жадно скользя взглядом по его обнаженному телу. «У меня нет паранойи». «Ага, а по губам насмешка». Поднялся с кровати. «В душ или ужинать?» «Ужинать. Есть от чего-то захотелось так, что в животе утробно заурчало». «Понял». Через пару минут мы уже сидели на кухне, наслаждаясь поздним ужином. «Твоя реакция на прерванный половой и сейчас повышенный контроль. Настолько боишься незапланированной беременности?» «А что, от тебя все хотели детей?» Его вскинутая бровь и во взгляде что-то совершенно непонятное для меня. «Не то чтобы, но я не к этому веду. Просто у меня не коннектится это с предыдущей информацией. Если есть подобные загоны, тогда почему нет приема противозачаточных?» Сделав глоток травяного чая, отставила чашку в сторону. Наблюдая, когда Влатов включил вытяжку, оперся бедром о стойку и, вытащив из пачки сигарету, закурил, доставая из ящика запрятанную пепельницу. «Не принимаю противозачаточные, потому что постоянного партнера у меня нет. Огробить организм гормональными препаратами ради 2 раз в год считаю нецелесообразным. Аккуратно спустившись со стула, подошла ближе, тоже вытаскивая сигарету. Подкурила, затягиваясь, а Довлатов, подхватив, тут же усадил меня на столешницу. По поводу детей. Мой брат — инвалид с рождения, с огромным списком диагнозов. 20 лет мама ежедневно сражается за его право жить. Она свою жизнь положила на жертвенный алтарь. Живет им, дышит им. Сейчас ухудшения, прогрессирующие. Врачи дают максимум полгода, и то с учетом того, что она бьется за каждый его день, за каждый вдох. Затяжка сильнее, потому что при мыслях о маме и брате внутри все встает в стойку. Реакция, соответствующая четкому пониманию, что я не моя мать. Я малодушная, циничная, эгоистичная тварь. И в случае подобного я этого просто не потяну. Поэтому и рисковать не хочу. Я на стороне брата, который уже давно хочет покинуть этот мир. Но матери я даже сказать этого не могу. Для меня она пример, едва ли не святая. Довлатов затянулся сильней и, выпустив дым, затушил сигарету, поднимая взгляд и смотря в мои глаза. Смотря на меня, совершенно не готовую услышать то, что прозвучало через мгновение. «Святая, которая лишила свою здоровую дочь собственной любви, заботы и материнской ласки, отдав всю себя на спасение того, кто не хочет этого спасения, с пониманием, что он обречен. Я правильно понимаю?» Удар в солнечное сплетение, обрывая вдох. Удар по больному в глубоко запрятанную рану, обнажая то, о чем думать не хотелось. Удар пропущен, и это отразилось в глазах. И Довлатов подошел вплотную, вставая между моих разведенных ног, обнимая. Упрямо смотря в глаза, видя, что больно, что задел, что отреагировало болезненно, хотя вообще ни слова не проронило. «Ноль осуждения, Ален, просто факт. Мягкость в голосе, ранящая. Нет святых среди людей. Мы все эгоисты, и у каждого грехи свои. И порой они совершены через попытку причинить благо. Грехи, совершенные через великодушие, через принесение себя в жертву. Добро, калечащее жизни окружающих людей». И, заправляя волосы мне за ухо, добавил: «Уважение к родителям — это база достойного человека. Но не сотвори себе кумира».